Римская волчица. Спасительница. Он протянул руку и погладил зверя по загривку. Старец улыбнулся одними глазами. Не надо говорить. Только думай. Мы слышим тебя. На ясне мысль слышнее слова. Сияна до конца прошла путь животных Терры. Прозвучал в его сознании нежный девичий голос. Ей внятны речь и мысли. Чутким сердцем она беду и радость различает, и первая спешит на помощь. Но она последняя из чудных сих зверей. Тысячелетия назад могучей расой мудрецов, божественных бореев, были созданы крылатый конь и белоснежный волк, и птица сирин, и волшебный лебедь, и благороднейший единорог. И разум, и тела животных тех равно казались совершенны. От диких предков их отличали высокий рост и белоснежный цвет роскошной длинной шерсти. Но верные и добрые создания перед коварством хищных нелюдей не устояли. Они погибли или одичали во время войн и смут. «Кто вы?» — спросил он мысленно. «Мы? Эведи?» — ответил старец. «Ты на ясне. Ты гость святого острова. Я Бел. И это имя значит солнце. Оно звучало как Авель, Аполлон, Белум». Короткие зимние дни мелькали, как светлые всполохи. Он все еще лежал, набираясь сил. Память возвращалась медленно, отдельными и яркими вспышками. Но с каждым днем он все неотступнее и тверже вспоминал себя. С тоской и томлением думал о Лике, с печалью и жалостью о матери, с горечью о Юрке. Однажды он спросил, можно ли было спасти его друга, и получил суровый ответ. Нет. Он не умел смотреть сквозь пламя. Старик и девушка были рядом почти неотлучно. Чувствуя его муки обретения памяти, девушка осторожно клала его голову на свои колени и мягкими ласкающими движениями перебирала светлые пряди его волос. За время болезни волосы превратились в золотистую гриву, а борода стала гуще и тверже. Иногда девушка напевала песню, похожую на древнюю молитву, и тогда видения прошлого складывались в осмысленную цепь. Все это время, кроме чистой воды, налитой в березовую чашу кап, он ничего не пил. Около его ложа стояла миска, грубо слепленная из необожженной глины. В миске алела зимняя промороженная клюква и брусника, и он изредка пробовал ягоды, но без аппетита. Тело уже не просило земной пищи, но мышцы, на удивление, быстро крепли, наливались силой и жаждой движения. Однажды он проснулся раньше обычного. Забытое ощущение могучей, распирающей мышцы силы вернулось к нему. Над ясной занимался погожий зимний рассвет. «Вставай, сыне! Я помогу тебе одеться!» — позвал его Бел. Он встал, слегка пошатнувшись с непривычки. Старец бережно окутал его широким белым плащом с отверстием для головы, туго опоясал поясом, скованным из серебряных пластин. Получилось подобие просторной, удобной одежды. Старец взял его за плечи и резким движением разогнул их, придав его телу горделивую правильную осанку. «Теперь пойдем, я покажу тебе нашу ясну». Видогона протянула ему березовую чашу кап, полную свежего, пахнущего летними травами молока. «Дож Божьи, внуцы млека, творяше мовью», — сказал старик. Это был очень древний язык. Остатки его сохранились лишь в самых ранних летописях, которые он когда-то изучал. Но он понял все, что сказал ему старец. Среди зимы творить молитвой молоко могли разве только волшебники. «Пей, Найден. Это дар ясен тебе, дважды рожденному». Не чувствуя холода зимы и ледяного покалывания мороза,

Дразня его, она только что проскользила босыми ногами по тонкой пленке воды. Молник неуверенно ступил на воду и сразу провалился. «Поверь и иди!» Бедогона наклонилась к воде, укоризненно глядя в его глаза, прошептала несколько слов и начертила знак на водной глади. Вода замерла, схватилась коркой мороза и проросла до глубины кристаллами льда. Через несколько секунд на месте бочажины блестел крепкий серебристый лед. Он ступил на лед и пошел, не глядя под ноги, балансируя на ледяном стекле, и даже не заметил, как мановением руки Видогона рассеяла чары. Лед под его босыми стопами исчез, но он дошел до берега по тонкой водяной пленке, как посуху. Каждый день она учила его чему-нибудь новому. Взглядом зажигать огонь, раздвигать облака, давая ход солнечным лучам, превращать в молоко родниковую воду и даже ткать покров из солнечного света. Вокруг ясно ликовала весна. Держась за руки, они бродили по окрестным болотам. Теперь он ходил по водам так же уверенно, как его учительница. Видогона остановилась у глубокого озерка. На черном зеркале у самого берега сиял одинокий бутон лилии. Каждое движение человека — это приказ, который кругами расходится по лику земному, рождая здравые и умные ответы природы. Но если приказ безумен, то ответ природы разрушителен. Лилия – северный лотос. Она долго растет под водой, прежде чем появится ее белоснежный цветок. Отец говорит, что так же долго человек собирает знания, прежде чем раскроется лотос его могущества. Девушка протянула руку к сжатому бутону. Отец не велит торопить природу. Но я попросила эту лилию расцвести для тебя. Молник, тебе предстоит последнее испытание. Ты станешь разумом этого леса. Ты научишься слушать его и дышать вместе с ним. Ты почувствуешь и полюбишь каждую былинку, бабочку, песчинку, огромное старое дерево или камень. Ты пробудишь разум ручья и будешь говорить с ним, как со мной. И все малые и большие творения будут живить тебя силою, питать мудростью. Все они взойдут выше, проснутся и станут разумны благодаря тебе. Ты будешь вседержителем этой земли. Это древнее испытание посвящения Святорусья. Я буду рядом, но далеко. Прощай, молник. Суровое очарование одиночества не тяготило молника. Он был слит воедино с природой, обручен с нею, переплетен миллионами нервных узлов. Он охватывал мыслью и оберегал молитвой всю доверенную ему землю, от недр до звезд, мерцающих над березовыми полянами. Он лечил и латал раны земли по начертаниям древней грамоты, очищал траву и листву от тончайшего ядовитого окисла с далекой самолетной трассы, сжигал вкрапления зла, ставил обереги. На одном из уроков Бел открыл ему науку воскрешения. Но передавать дыхание жизни из уст в уста было разрешено лишь человеку. Для воина существовало воскрешение в буре, когда в блеске молний и порывах стихий веди соединяли начало плоти и духа. В памяти всплыл рассказ Бела. Когда был крепок завет людей и природы, то и вороны не клевали человечьих тел на поле брани. Ворон — птица вещая, ведает воду мертвую и живую. Он-то и научил людей своему танцу. Кувыркаясь и кружа в небе, ворон мог исчезать из виду, попадая в иные пространства и времена. Русские девы сделали черное платье с бахромой по краям, напоминающие перья, и украсили их яркими цветами ирия. Тогда и родился танец птицы. Танцуя, девушка могла исчезнуть, но вскоре являлась вновь и рассказывала подругам о том, где побывала. Потому женщины Руси так и любят эти платья и шали. Память крови

В знойной тишине не стихала какая-то неприличная возня. Вялый женский голос бубнил несуразицу. Мужской подначивал. Что-то заставило Вадима прислушаться. «Ай-яй-яй-яй-яй! Какой глупый женщина! Почему не хочешь? А курить хочешь, да? Сними трусы, красавица! Сигарету дам!» Вадим встал, прошелся до конца коридора, заглянул как бы случайно за угол. Напротив обезьянника в привычной позе зэка сидел на корточках чернявый человечек. Выпуклыми, глумливо ласковыми глазами он заглядывал за решетку КПЗ. Двое других, в черных, как воронье перо, блестящих костюмах, поддразнивали ухаря. Из-за решетки слышался мат и животное мычание. «Пшел отсюда!» Пьяная женщина скороговоркой сыпала ругательства. Но голос был молодой и лишь слегка охрипший, словно расстроенная музыкальная табакерка. Второй джигит, плотный, большеголовый, подкатил к решетке, согнулся в тугой пояснице и принялся колоть сквозь прутья зонтиком-тростью. Усы его зверовато вздернулись, обнажив золотые зубы. За решеткой на голом цементном полу сидела пьяная молодая женщина в коротком цветастом сарафане. Что-то в ней задело внимание Вадима. Деревенское полнокровие и первобытная миловидность еще не успели сойти с нее. Чем-то неуловимым, но крепко впечатанным она была похожа на его мать и всех его теток. Наверное, землячка. Он хотел уйти, выбросить эту сцену из своего ликующего сердца, но не смог. Ярость белой молнией взорвалась перед глазами Вадима. Лицо его схватилось и отвердело, как сжатый кулак со стеклышками брызг глаз между костяшками. Легко, как плюшевую игрушку, он приподнял за шиворот сидящего на корточках человечка, похожего на обитателя Сухумского заповедника, и врубил удар в солнечное сплетение. Под рукой пусто ёкнуло. «И чарова!» — прохрипела над ухом золотозубая пасть, обдав запахом чеснока и мясной гнили. Вадим успел садануть крепыша под дых и в живот. Волосатый прыгнул на него сбоку. Но Вадим развернулся и перехватил длинную мохнатую руку, зажавшую нож, вывернул и заломил за спину. Жидкое тепло залило бок, растеклось по животу. Не чувствуя боли, Вадим ударил ребром ладони в шею волосатого и понял, что слепнет, заваливается на бок. В голове стучал поезд, перемалывая и дробя его мозг. Подхватив тельце соплеменника, горцы исчезли. Женщина, очнувшись, вцепилась в решетку, тупо уставилась на кровь и завыла, как по мертвому. Так голосили на похоронах в ее родной деревне. Так плакала в сумраке болот одинокая птица. В коридор неслышно вошла голубоглазая собака и принялась слизывать кровавую жижу с пола, подбираясь к телу. Женщина, просунув сквозь прутья грязную и исцарапанную руку, пыталась оттолкнуть ее пасть. Он не слышал, как обшаривали и выворачивали его карманы, как зачитывали над ним окровавленные документы, последнюю сопроводительную молитву. Мозг, размягченный наркозом, выплавлял яркие, как мыльные пузыри, видения и тяжелый, и болезненно назойливый бред. Но этот мрачный сон был сейчас его единственной жизнью. Сквозь давящую боль в животе он слышит. 3 дня без сознания. В сантиметре от печени. Он понимает, что невесть какими путями оказался в избе. Бабка Нюра держит на коленях пеструю курицу. Оглянувшись на окно, бабка испуганно шепчет. «Куры-то перед головой!» — кричат. «Вот опять знать, покойник!» Сон оборвался внезапно. Он с трудом открыл тяжелые липкие веки. Сквозь туман нежное девичье лицо, плечи.